Глава 33. От лица Абигейл. Иду на трясущихся ногах в библиотеку. Уже без 5 минут 6, и я рискую опоздать. От этой мысли по телу пробегает дрожь. Что этот козел вновь со мной делает? В очередной раз врывается в мой хрупкий мир? В очередной раз врывается в мой хрупкий мир, который я и так с большим трудом пытаюсь строить. Переворачивает все с ног на голову и молча уходит. А в результате парни-сокурсники обходят меня за километр, а девушки косятся и шушукаются между собой. И было бы все равно, вот честно. Но есть одно большое «но». Я твердо решила найти свое комфортное место в социуме, а блондин смеет врываться и мешать. И ведь неоднократно. Хватит. Надоело. Кто я в конце концов? Тварь дрожащая или совершеннолетний взрослый человек? Пойду прямо сейчас и выскажу все, что я думаю по этому поводу. Но стоит мне только зайти в библиотеку и моим глазам соприкоснуться с глазами Далтона, как решимость тут же стремительно уносится в далекие дали. Да и зачем ему запрещать вмешиваться в мою жизнь? Ведь в этом случае можно хоть иногда ощущать его рядом, ощущать жар его тела, смотреть на аристократические руки и представлять, как он обнимает ими сначала нежно, почти невесомо за плечи, но постепенно переходя к исследованию моего остального тела. О да, я ведь помню, каково это, когда он ласкает, когда целует, когда сводит с ума. И только находясь в непосредственной близости, можно вновь возобновить в голове уже однажды чуть не произошедшее между нами, а заодно и додумать продолжение. Например, как его длинные, несомненно музыкальные пальцы опустятся ниже, отодвинут мои напрочь промокшие, прямо как сейчас, трусики, и вторгнутся в горячее ждущее лоно, которое только и мечтает, чтобы его использовал, наконец, по назначению Алан Далтон, чтобы... «Ты опоздала!» Доносится до меня, как сквозь завесу. Не сразу удается сфокусировать взгляд и вернуться из мира грез в раздражающую реальность. «Прости, что?» Отвечаю чуть охрипшим голосом. «Ты опоздала!» Спокойно повторяет парень. «На 2 минуты!» «Думаю, мне можно простить такую ерундовую оплошность. Произношу и присаживаюсь рядом за стол. С чего начнем?» «Нет, нельзя». Игнорируя мой вопрос, отвечает Алан. «И я терпеть не могу непунктуальных людей», говорит, а сам сверлит недовольно глазами. С минуты сидим молча, буравя друг друга взглядом. В итоге я решаю прервать зрительную битву и вновь попытаться сменить тему. «Хорошо, с чего начнем? Я прочитала тут кое-что. Сейчас покажу тебе наиболее любопытную, на мой взгляд, информацию. Открываю прихваченную из комнаты книгу и ищу сохраненную закладку. Да, где же это? Ага, вот, смотри». «Мы не договорили», произносит Далтон и резко закрывает книгу. «Ты идиот?» Тихо спрашиваю я. «Как ты меня назвала?» Наклоняется тот ближе. «Ты идиот?» Говорю громче, выделяя интонации каждое слово. «Совсем обалдела!» Тут же возмущается тот. «Нет, это не я обалдела. Это ты обалдел. То игнорируешь, то под угрозами к себе в комнату затаскиваешь, то посылаешь, а то вдруг считаешь себя хозяином моей жизни, который вправе решать, с кем не разговаривать, а с кем нет». Сорвалась я на крик. «Ну, есть такое немного, да?» Флегматично потирая подбородок, отвечает блондин. «Должность хозяин твоей жизни мне действительно подходит и неплохо удается». И тут мне сносит крышу. Хватаю книгу со стола и начинаю, что есть силы, бить самоуверенного аристократишку, что привязался ко мне, непонятно почему, чуть ли не с первого моего дня пребывания в Сердиледжо. Бью эмоционально, отчаянно, вкладывая в удар все эмоции, что накопились внутри. А этот гад смеется. Серьезно? Его тут калечить пытаются, а он хохочет во все горло. Как так можно? Ты вообще отмороженный, что ли?» Не выдерживаю, наконец, и кладу книгу обратно на стол, тяжело дыша. Эмоции выплеснулись, на душе становится ощутимо легче. «Нет, дорогая, попсиховала – это ладно, но продолжать оскорблять себя не дам». И с этими словами Алан встает из-за стола и нависает надо мной. «Я дал тебе выпустить пар, но пора и честь знать, как говорится». «И что же ты сделаешь?» Насмешливо спрашиваю, всеми силами изображая бесстрашие, которого на самом деле нет внутри и близко. «Я...» Полувопросительно произносит блондин, смотря пристально мне в глаза, словно в поиске подсказки, а затем мельком опускает взгляд на чуть приоткрытые губы, которые именно в этот момент я имею неосторожность облизнуть. «Я поцелую тебя...» Наклоняется еще ближе и накрывает своими губами мои, сминая их под напором, в который словно вкладывает невысказанное недовольство моим сегодняшним поведением. В свою очередь, я тоже выражаю всю обиду и злость от непонимания его поведения со мной, притягивая того силой ближе к себе. Алан реагирует немедленно, оттягивая одной рукой мои волосы назад, а другой, не давая моей голове сдвинуться ни на миллиметр, вдавливая еще сильнее губы и тараня рот своим требовательным языком. От нахлынувших ощущений я абсолютно теряюсь и не понимаю уже, где заканчивается боль и начинается наслаждение. Да, и есть ли она, это боль? Я полностью дезориентирована и с жаром отвечаю Алану. Сейчас главное для меня лишь наше общее стремление соединиться в единое целое, максимально сблизив тела, а в идеале полностью раствориться друг в друге без остатка. Неизвестно, до чего бы мы дошли дальше, но сердитый голос решает за нас. «Что это вы тут устроили, молодые люди?» возмущенно говорит библиотекарша. Сморгнув пару раз, приходя в себя от звука ее громкого голоса, с удивлением ощущаю себя лежащей на столе и придавленной сверху блондином. И когда это мы успели принять горизонтальное положение?